Глава 30. Елена Петелина подъехала к специализированной психиатрической больнице, где содержались лица, отправленные на принудительное лечение. Въехала на огороженный двор. В старом здании за железной дверью располагался пост охранника. Далее коридор перегораживала решетка с внутренним замком. Большой ключ дважды лязгнул в замке. Следователя провели мимо запертых палат на второй этаж в кабинет главного врача, с которым она договорилась встретиться. Из-за стола поднялся бритоголовый мужчина в очках с аккуратной седой щетиной. Он был одет в медицинский халат с закатанными рукавами. Развитую грудь обтягивала плотная белая футболка. «Бурминский Валентин Сергеевич», — представился главврач и пожал следователю руку. Рукопожатие 60-летнего врача оказалось достаточно крепким. Опытный следователь сочла возможной тонкую похвалу. «Чувствую, у вас есть время на спортзал». «Приходится. Буйные пациенты тоже встречаются». «К Светлане Федуловой это не относится?» Перешла к делу Петелина. «Буйно ее точно не назовешь, хотя неизвестно, что лучше. В тихом омуте, знаете ли...» Бурминский вернулся в кресло за рабочий стол, раскрыл старую медицинскую карту и предался воспоминаниям. «Когда Федулова поступила к нам, я был начинающим врачом-психиатром, а когда ее выпустили через 4 года, я уже...» Психиатр сжатым кулаком изобразил движение вверх, что означало уверенность в своих силах. Да и нынешняя должность говорила сама за себя. Петелина села напротив врача. «Валентин Сергеевич, Светлану Федулову обвинили в тяжком преступлении — убийстве 3-летней дочери. Вы проговаривали эту тему с пациентом?» «Обязательно». «Как Федулова реагировала?» «Она долго пребывала в стадии отрицания, отказывалась верить, что дочери больше нет, но постепенно перешла в стадию депрессии. Сейчас у нас есть основания полагать, что ее дочь Катя жива». «Вот как! А ведь до стадии принятия Федулова так и не дошла». На высоком лбу психиатра прорезались морщины. «Точно, так и было». «Что вы имеете в виду?» «Припоминаю странный разговор, когда Федулову выписывали». Бурминский перелистнул листы медицинской карты, нашел квиток пропуска. «За ней приехала мать, Антонина Захаровна Зверева. Я объяснил ей, что ремиссия при шизофрении может быть неограниченно долгой, при условии, что Светлана продолжит курс поддерживающей медикаментозной терапии, а также психотерапии. Подчеркнул, что огромное значение имеет поддержка близких, их забота, любовь и внимание. Женщина обещала выполнять рекомендации». «И что в этом разговоре странного?» «Извините, увлекся. При виде матери Светлана воодушевилась. Подсознательно она рассчитывала вернуться в семью к детям, вернуться в прежнюю жизнь, словно ничего не произошло. Но мать обрушила на нее суровую реальность». «Каким образом?» Психиатр поверх очков внимательно посмотрел на следователя. «В моей профессии нужно улавливать нюансы поведения пациентов». «В моей тоже, только пациенты называются подследственными». Врач расслабленно улыбнулся. «Тогда мы поймем друг друга. Представьте двух женщин здесь, в этом кабинете. Мать стоит у моего стола, пациентка у двери. Их разговор был приблизительно такой». Бурминский рассказывал красочно, помогал жестами, и Петелина словно слышала голоса из прошлого. «Твой муженек Иван спутался с любовницей Викой», — говорила мать. Вика его споила, чтобы присвоить деньги. Да он и сам рад закладывать. Начались скандалы. Допился до того, что потерял сына. — Как потерял? — Света, прости меня. Я тогда пыталась помочь тебе. Ходила к следователю, искала адвоката, молилась в церкви. А на Ивана соседи пожаловались. Приехали тетки из опеки и забрали Мишу. — Куда? — Я, когда узнала, примчалась в опеку, хотела вмешаться, но... — Что, мама? — На маленьких очередь. Мишу сразу усыновили. Там такая процедура. Мне сказали его не вернуть. Мать вздохнула и выпалила. — Твой муженек во всем виноват. Он тебя бросил. Связался с потаскухой, теперь один, чтоб он допился до смерти. — Миши нет. Как же Катя? Светлана забеспокоилась. — Ей надо купить новое платье и босоножки, еще кофточку и юбочку розовую. Катя любит розовый цвет. Мать шагнула к дочери, обняла и стала гладить как маленькую. — Катя сейчас в лучшем мире. Ей там хорошо, там все розовое. Бурминский опустил руки, помолчал и добавил. — Да, так все и было. Светлана говорила о дочери Кате как о живой. Живой трехлетней девочке, хотя прошло 4 года. — Живой, — повторила Елена, пытаясь понять состояние матери. — Валентин Сергеевич, после освобождения, вы видели Светлану Федулову? Психиатр смутился. Она должна была у нас наблюдаться амбулаторно, но не пришла ни разу. Как же так? У нас поток пациентов. Вы после освобождения за своими преступниками следите? Иногда они сами о себе напоминают. Так и у нас. При срыве психики, остром случае шизофрении, Светлану привезли бы к нам. Значит, обошлось. Где проживает ее мать? Адрес должен быть в истории болезни. Валентин Сергеевич перелистывал страницы и вспоминал. Я общался с Антониной Захаровной в процессе лечения Светланы. Расспрашивал. Она родила Свету в 16. На вопрос, кто отец Светы, ответила: «Придурок чокнутый». Это подтвердило мою мысль, что шизофрения у Светланы Федуловой наследственная. Так бывает? Чаще всего. Вот и адрес. Пожалуйста. Бурминский придвинул документ к следователю. Петелина сфотографировала адрес квартиры в Мытищах и задала главный вопрос, ради которого приехала в больницу. — Валентин Сергеевич, ваш вывод. Светлана Федулова виновна в исчезновении дочери? — Я не следователь, но... Она винила себя не в конкретном поступке, а в целом. Винила, что мало играла, не баловала, не уберегла. Воспоминаний о насилии над девочкой у нее не было, даже на подсознательном уровне. Возможно, она обвиняла в трагедии мужа. Но мужа у нее была обычная женская обида за измены. «Обычная для шизофреника?» — усомнилась следователь. «Светлана могла отомстить мужу через дочь». Бурминский снял очки и стал протирать линзы специальной салфеткой. — Я понимаю, о чем вы. Перед вашим приходом я пролистал ее медкнижку, свои записи и многое вспомнил. Мотив мести не просматривается. У Светланы Федуловой было навязчивое состояние найти Катю, найти дочь. — Значит, она... не убивала. Психиатр оценил прозрачность линз, водрузил очки на нос и ответил уклончиво. «Мнение врача — лишь маленький довод на чаше весов правосудия. К тому же это было так давно. Кстати, что Федулова говорит сейчас?» У Петелиной пискнул телефон. Пришло сообщение от Валеева, которому она поручила узнать о причине смерти Федуловой. Как обычно, Марат писал коротко и по сути. «Светлана Федулова, суицид, снотворное». Петелина сообщила врачу. «К сожалению, спросить я не могу. Светлана Федулова скончалась 10 лет назад, приняла сильную дозу снотворного». Бурминский задумался и кивнул. «Это возможно и даже вероятно. 16 лет — большой срок. Если она не наблюдалась у психиатра и прекратила прием медикаментов. Ремиссия закончилась, шизофрения вернулась. Депрессия или агрессия должны были случиться. Суицид — результат глубокой депрессии». Следователь поблагодарила врача, покинула больницу и позвонила Марату. «Я скинула тебе адрес, где проживала Федулова. Навести ее мать. Поговори о Светлане, о внучке Кате». «Мытищи? Так я еще тут, у коллег». «Как тебя туда занесло? А как ты думаешь, я узнал причину смерти Федуловой?» Валеев, как бывалый опер старой закалки, привык беседовать с людьми лично. Как говорится, ноги работают, голова отдыхает. Елена оценила его энтузиазм. «Вот и прекрасно. До встречи дома». «С тебя ужин!» — ласково проворковал Марат. «С меня настроение». Слащавая интонация предполагала, что муж принесет вино. Ужин с вином для Марата — прелюдия к чему-то интимному. А что? Насти нет, Саша у бабушки. Можно расслабиться. Ее общение с адвокатом Гомельским подпитывает ревность Марата, а ревность его возбуждает. «Посмотрим, какой ты настройщик», — подстроилась под интонацию мужа Елена.